Глава 11. Я вставляю ключ в замочную скважину и проворачиваю его дважды. Открываю дверь с цифрой 87 и, пропустив маму вперед, вхожу следом. «Дочка!» — восхищенно произносит она. «Как же здесь свежо и уютно! По сравнению-то с той квартирой, где мы жили!» «Новый дом, свежий ремонт!» — улыбаюсь я, бросая ключи на комод и стягивая с себя обувь. «Здесь так чисто, дочка!» Мама проводит пальцем по комоду, на нем не остается пыли. «Сразу после оформления документов Миша договорился с клининговой службой», — говорю я. «Очень предусмотрительно. Я могла бы сама все помыть». «Стоило ли деньги тратить?» — сокрушается она. «Мам, перестань, ладно?» Раздраженно бросаю я, но тут же жалею об этом. «Извини, я не хотела». Последнее время сама не своя стала. «Все хорошо, не переживай. Значит, сегодня я могу остаться ночевать здесь?» «Конечно», — быстро отвечаю. «Только нужно купить кое-что по мелочи. Здесь неподалеку есть большой супермаркет. Там можно взять все необходимое». «Хорошо. Инга, спасибо вам с Мишей большое». Мама берет меня за руки, и ее глаза вмиг наполняются слезами. Притянув маму к себе, крепко обнимаю ее, думая только об одном. Не случись с родителями такая безвыходная ситуация, я бы ушла от Миши, выдержала бы паузу. Не так должна начинаться семейная жизнь двух любящих людей. Наверное, и в беременности дело. Из-за нее я до сих пор не принимаю никаких судьбоносных решений, терпеливо выжидая изменений в наших отношениях. «Давай немного здесь побудем, а потом пойдем за покупками», — предлагаю я. «Как скажешь, дочка. Устала?» Токсикоз дает о себе знать. Выдавливаю из себя натужную улыбку. Спустя 5 минут до меня доносится звук открывающейся двери. Я быстро поднимаюсь с дивана и иду в прихожую. «Вы уже приехали?» На губах моего супруга играет очаровательная улыбка. Та самая, в которую я когда-то так отчаянно влюбилась. Миша находится в прекрасном расположении духа, что еще сильнее наталкивает меня на противоречивые мысли. Я не могу ответить ему тем же, поэтому говорю, чуть нахмурившись. «Конечно. Странно только тебя здесь видеть». «Инга, что случилось?» — спрашивает тихо, заглядывая в гостиную, где мама смотрит телевизор. «Где ты был, Миш?» — задаю вопрос, склонив голову на бок и скрестив руки на груди. «Только давай честно. Я так устала от постоянных недомолвок и вранья». «На работе, Инга». Улыбка мгновенно слетает с его губ. «Может, хватит подозрений?» «Думаешь, хватит?» Я тяжело вздыхаю, а затем достаю из сумочки мобильный и протягиваю ему. «Читай». По мере того, как глаза Королёва пробегают по экрану и меняется выражение его лица, мне становится понятно, что номер отправителя мужу неизвестен. Оторвавшись от гаджета, он молча передает его мне, отрицательно качая головой. И, скинув обувь, проходит в комнату. Я закатываю глаза. Меня раздражает его поведение. Почему, если все это неправда, просто не объясниться с женой? Может, причина кроется как раз в правдивости этих злополучных сообщений? «Татьяна Евгеньевна, как вам?» В голосе мужа слышится мягкость. «Мишенька, здесь очень хорошо. Мне так спокойно. Спасибо большое за твою доброту. Миша, может, мы договорим?» Не выдерживаю. Мне надоело ходить вокруг да около. Мама и Миша устремляют взгляды на меня. Кажется, будто они только что случайно меня заметили. Такая идиллия между ними. Даже становится не по себе. «Я пока схожу в супермаркет», — говорит мама и уже спустя минуту выходит за порог квартиры. Миша плюхается на диван в гостиной и берет в руки пульт от телевизора. Он задумчиво переключает каналы, даже не пытаясь начать разговор и хоть как-то объяснить природу возникновения подобных сообщений. Я не узнаю его. Передо мной словно другой человек. «Тебе плевать, Миш?» Поджимаю губы. «На наши отношения?» «Нет, конечно». Глухо отзывается он, отбрасывая пульт в сторону. «А чего тогда ты хочешь?» «Чтобы ты набралась терпения». Он устало потирает лицо руками. «Своим молчанием ты доведешь наши отношения до развода». «Этого не будет», — жестко произносит он. Тогда объяснись. Я выясню, кому принадлежит этот номер. Сегодня я работал. Как освободился, сразу же примчался сюда. Ты работал в офисе? Что за вопросы, Инга? Конечно. Быстро отвечает он. А там мобильный не ловит, видимо. Зато Ларка под рукой, правда? Язвительно бросаю я, натягивая на ноги сапоги. Инга, ты все в кучу собрала. При чем тут Лариса? Мобильный. У тебя паранойя. Он раздраженно качает головой и встает с дивана. «Если ты был в офисе, значит, ты Ларису там видел?» «Нет, не видел. Я приехал рано, был один». Он подходит ко мне опасно близко и резко разворачивает к себе. Потом уехал к Захарову и до настоящего времени был у него. «А что с телефоном?» Чуть спокойнее спрашиваю я. «Так он выключился». Миша достает из кармана брюк гаджет и протягивает его мне. Нужно менять мобильник. Перестал выполнять свои основные функции. Устарел. Я должна в это верить? Пытаюсь включить телефон, но мне не удается это сделать. Инга, я не вру тебе. Ладони супруга опускаются на мои плечи, и от знакомого тепла по телу пробегают мурашки. На следующей неделе состоится заключительное слушание по делу Захарова. А потом мы сможем взять небольшой отпуск. Только для нас двоих. Троих. Мысленно поправляю мужа. А как же твои проблемы, связанные с этим делом? Интересуюсь я. У меня появился козырь. Я уверен, мы сломаем позицию обвинения. Делится своими успехами Миша. Рада за тебя. Инга, пока не забыл. Он помогает мне накинуть на плечи шубу, а затем одевается сам. Сегодня к нам в гости приедут Романовы. У меня сегодня планы. Вовремя вспоминаю о Лесе. Почему бы нам не встретиться с ней сегодня? Пожалуйста, будь дома. Ужин я организую сам. Миша резко притягивает меня к себе и впивается в мои губы оглушающим поцелуем, от которого буквально подкашиваются ноги. Хорошо. Быстро отрываюсь от него. А сейчас нужно помочь маме. 3 звездочки. Как только мама вошла в квартиру, я сразу поняла, что это то место, где ей хотелось бы находиться. Поэтому, когда мы с Мишей топчемся в прихожей, отдавая ей последнее наставление перед выходом, она с радостью провожает нас. По пути домой муж берет мой мобильный, звонит в итальянский ресторан и оставляет заказ. Он передает мне гаджет, а затем опускает ладонь на мою руку, переплетая наши пальцы. Подъезжая к светофору, меняющемуся свет желтого на красный, Миша выжимает педаль тормоза, а затем поворачивается в мою сторону. «Инга, что для тебя взять, шампанское или вино?» — огорашивает меня вопросом. «Ничего», — быстро отвечаю. «Я ничего не буду». «Почему?» — хмурится Миша. «Я еще принимаю лекарства», — пожимаю плечами. «Не хочу мешать». «Хорошо». Кивает он, продолжая рассматривать меня внимательным взглядом. «Зачем придут Романовы? Обсудить рабочие вопросы?» Перевожу тему. «Не только. Ты ведь не против?» «Нет». Загорается зеленый свет, и машина резко срывается с места. Между нами повисает неловкое молчание. По крайней мере, я это чувствую очень отчетливо. Первым нарушает его Миша. «Инга, я люблю тебя». Он прижимает губам мою руку. «У меня с Ларисой ничего нет, но мы постоянно общаемся по рабочим вопросам. Она быстро добывает нужную информацию». «Да, она ведь пассия прокурора». Язвительным тоном вставляю свои 5 копеек. «Она говорила мне, что любит тебя, а ты отвечаешь ей взаимностью». «Большего бреда я еще не слышал». Тяжело вздыхает муж. «Считаешь, у меня есть повод тебя обманывать?» Я выгибаю бровь в недоумении. «Инга». Он делает глубокий вдох. «Почему обрывается запись, которую ты мне передал?» Спрашиваю я, чем ставлю Мишу в тупик. «Что значит обрывается?» Мой супруг кажется удивленным. «На словах Ларисы». Я хмурюсь, пытаясь вспомнить, что дословно говорила моя бывшая подруга. «Она сказала, что видит, как ты на нее смотришь». «Как я и на нее смотрю?» Усмехается муж. «Как на объект, который добывает нужную мне информацию. И не более». «Чем закончилась ваша встреча?» Не унимаюсь я. Я посоветовал ей не выдумывать того, чего нет, а затем вернулся на свадьбу. спокойно произносит Королёв. «А что насчет корпоратива?» – задаю следующий вопрос. «Зачем тебе ночью звонила Лара? И почему именно после ее звонка, как по мановению волшебной палочки, у тебя сел мобильный?» «Я ведь тебе говорил, что ее не было на встрече. В это время она была с Егоровым, с прокурором». Он говорит уверенно, с расстановкой объясняя все детали. «А звонила мне в тот момент, когда вернулась домой». «Миша, но после этого звонка прошло 2 часа. Где ты все это время был?» – допытываюсь я, чувствуя при этом, что в какой-то момент перегибаю с вопросами. «Так с Романовыми и был. Сегодня ты сможешь в этом убедиться», – быстро отвечает супруг. «Мне одно не нравится, Инга. То, что ты проверяешь мой мобильный. Не нужно лезть туда, нужно просто спросить меня о том, чего тебя тревожит. Что тебя тревожит?» Его реакция и объяснение похожи на правду, поэтому я решаю закрыть эту тему. Ничего нового он мне уже не сообщит, а мусолить уже сказанное нет никакого смысла. Слушание назначили на следующую неделю, хотя изначально предполагалось через 3. Задумчиво произносит Миша. «Странно, что ты вообще об этом говоришь со мной». «Неуверенно бросаю я. Инга, я виноват перед тобой, но только не в том, чем ты меня обвиняешь». Он понижает голос. «А в чем же тогда?» «Я поставил наши семьи под удар, когда взялся за это дело. Мне казалось, что все будет гораздо проще, а в итоге я провалился в дерьмо по самые уши. Я не понимал до конца, что это за люди». Миша осекается, а спустя несколько секунд уводит разговор в безопасную зону. «Скоро весь этот ад закончится». «Но ведь это не последний подзащитный в твоей жизни, Миша», — возражаю. «Настоящий ад еще впереди». «В будущем я сделаю все, чтобы избежать подобного развития событий, милая». Он поворачивается ко мне, в его глазах читается боль. «Кто виноват в пожаре в родительской квартире?» Нервно сглатываю, когда задаю этот вопрос. «Я еще не знаю». Миша задумчиво качает головой. «Может, это все же были твои заказчики?» Высказываю свое предположение. «Нет, точно не они», — отрезает холодно. В этот момент Королёв резко бьет по тормозам из-за неожиданно возникшей перед нами легковой иномарки. Нашу машину заносит на дороге, припорошенной легким снегом, и выбрасывает на встречную полосу. К счастью, другие автомобили находятся далеко, и Миша успевает маневрировать и вернуться в свой ряд. Я же вжимаюсь в кожаное сиденье и не дышу до тех пор, пока автомобиль не перестает болтать на дороге. Испугалась? Супруг паркуется возле нашего дома и, заглушив двигатель, беспокойно смотрит на меня. «Да». Я отстегиваю ремень безопасности и тянусь к ручке двери. «Не торопись, милая. Сейчас подъедут Романовы. Поднимемся вместе», — мягко произносит муж, после чего тянется к моим губам. «Инга, я так соскучился по тебе». Он впивается в мой рот страстным поцелуем, а его ладонь в этот момент опускается на бедро. Левая рука мужа ложится на шею, чуть сдавливая ее. По телу пробегают электрические волны, будто подобная близость между нами случается впервые. Меня захлестывает волна страсти, накрывая с головой и унося в другой мир, где нет никакой Ларисы и прочих личностей. Троекратный стук в окно отрезвляет нас обоих, и я резко отрываюсь от мужа. Улыбающийся Вадим Романов машет нам рукой, я отвечаю тем же, несмотря на то, что при виде этого человека внутри меня всегда срабатывает какой-то странный импульс. Словно Вадик совсем не тот, за кого себя выдает.